Три минуты спустя явился Дик, приведенный гонцом. Сэр Оливер стоял возле стола, решительный и бледный. «Ричард Шелтон», — сказал он, — «ты потребовал у меня клятвы. Это твое требование для меня оскорбительно, и я имею полное право тебе отказать. Но помня наши прежние отношения, я смягчил свое сердце. Пусть будет по-твоему. Клянусь священным крестом Холливуда, я не убивал твоего отца». «Сэр Оливер», — ответил Дик, — «прочитав первое послание Джона Мщу за всех, я не усомнился в вашей невиновности. Но теперь разрешите задать вам два вопроса. Вы не убивали моего отца, верю, но, быть может, вы принимали в этом убийстве косвенное участие?» «Никакого», — сказал сэр Оливер. И вдруг лицо его передернулось. Он предостерегающе подмигнул Дику, и Дик понял, что этим подмигиванием священник хочет сказать ему что-то такое, чего не смеет произнести вслух. Дик взглянул на него с удивлением, потом повернулся и внимательно оглядел всю пустую залу. «Что с вами?» — спросил он. «Ничего», — ответил священник, пытаясь придать лицу спокойное выражение. «Мне дурно. Я не совсем здоров. Извините меня, Дик. Мне нужно выйти. Клянусь священным крестом Холливуда, я не предавал и не убивал твоего отца. Успокойся, добрый мальчик. Прощай». И с несвойственной ему поспешностью он вышел из зала. Внимательный взор Дика скользил по стенам. На лице у него одно за другим отражались самые противоречивые чувства – удивление, сомнение, подозрение, радость. Но мало-помалу, по мере того, как ум его прояснялся, подозрения победили. Скоро он был уже вполне уверен в самом худшем. Он поднял голову и вздрогнул. На ковре, закрывавшем стену, было выткано изображение свирепого охотника. Одной рукой он держал рог, в который трубил, в другой держал копье. Лицо у него было черное, потому что он изображал африканца. Вот этот африканец и напугал Ричарда Шелтона. Солнце, ослепительно сверкавшее в окнах залы, зашло за тучку. Как раз в это мгновение огонь в камине ярко вспыхнул, озарив потолок и стены, которые до тех пор были окутаны полумраком. И вдруг черный охотник мигнул глазом, как живой, и веко у него было белое. Дик, не отрываясь, смотрел в этот страшный глаз. При свете огня он сверкал, как драгоценный камень. Он был влажный, он был живой. Белое веко опять закрыло его на какую-то долю секунды и опять поднялось. Затем глаз исчез. Никакого сомнения не оставалось. Это был живой глаз, все время наблюдавший за ним через дырочку в ковре. Дик мгновенно понял весь ужас своего положения. Все свидетельствовало об одном и том же. И предостережение Хэтча, и подмигивание священника, и этот глаз, наблюдавший за ним со стены. Он понял, что его подвергли испытанию, что он снова выдал себя и что только чудо может спасти его от гибели. «Если мне не удастся ускользнуть из этого дома, — подумал он, — я конченый человек, бедняга Мэтчем. Я завел его в змеиное гнездо». Он еще раздумывал, когда вдруг явился слуга, чтобы помочь ему перетащить оружие, одежду и книги в другую комнату. «В другую комнату?» — переспросил Дик. «Зачем? В какую комнату?» «В комнату над часовней», — ответил слуга. «В ней давно никто не жил», — сказал Дик задумчиво. «Что это за комната?» «Хорошая комната», — ответил слуга. «Но говорят», — прибавил он, понизив голос, — «что в ней появляется привидение». «Привидение?» — повторил Дик, холодея. «Не слыхал? Чье привидение?» Слуга поглядел по сторонам, потом сказал еле слышным шепотом: «Привидение пономаря церкви святого Иоанна. Его положили однажды спать в ту комнату, а наутро, фють, он исчез. Говорят, его утащил сатана. С вечера он был очень пьян». Дик, полный самых мрачных предчувствий, пошел за слугой.